Много денег у меня с собой было, хвала неутомимому Изиш Нейрсону, который перед нашим отъездом из Ханьхэхэя успел изготовить весьма приличное количество очень правдоподобных копий байнтуменских ассигнаций. Риск, конечно, был велик. Нарваться на проверку здесь с фальшивками было бы катастрофой. Но немец казался слишком увлеченным своей идеей раскопок и слишком пренебрежительно относился к местным фантикам, чтобы тщательно их проверять. К тому же часть денег, которые я ему предложу, будут настоящими, от Лопатина. После долгих утомительных торгов, во время которых профессор театрально сетовал на свою уступчивость и мои варварские попытки сбить цену, а я на его непомерные аппетиты и непонимание истинной ценности местных денег, мы сумели сойтись в цене. Я приобрел у него 5 разнокалиберных фарфоровых ваз, изящно расписанных пасторальными сценками и цветами, и одну большую, но на удивление легкую фигуру глазурованного фарфорового коня, которого, по словам профессора, он вез в подарок какому-то важному чиновнику в Кяхте, но теперь готов был уступить ради дела всей его жизни раскопок кургана. Профессор Гетц уверял, что все это подлинные шедевры саксонских мастеров, стоящие целое состояние. Я, не будучи специалистом, мог лишь оценить их изящество и явную старомодность. Совершив сделку и получив от профессора его драгоценный фарфор, тщательно упакованный в стружку и циновки, я поспешил откланяться, поблагодарил за чай и выгодную коммерцию, пожелал больших успехов в раскопках. Нужно было уходить, пока этот эксцентричный тип с торчащими усами не вздумал немедля отправить своего слугу тратить полученные деньги на местный базар. Хоть Изя и божился, что его фальшивки неотличимы от настоящих, проверять это на себе мне совершенно не хотелось. Мы с Лопатиным, который все это время молча присутствовал при торге, с видом знатока кивая, вышли от профессора Гетца. Я нес в руках большой сверток с фарфором, а в душе моей боролись пьянящая радость от удачно провернутой аферы. Но одно было ясно — мы избавились от бесполезных и опасных бумажек, превратив их в ценный и компактный товар, который можно было попытаться выгодно продать уже в России. И это был еще один, пусть и рискованный шаг к богатству.